Глава 5. Яшка ежился и страдал. Ему было плохо, физически. Промозглый осенний ветер, измокшее пальто с чужого плеча, да еще насморк. Цыгане вообще-то очень стойкие и здоровые, но тут вот подпростыл немного, но еще хуже ему было морально. Но все, как говорят русские, у него через одно место. Табор простоял лето в лесах Московской области. Цыгане выбирались в столицу только на работу. И все как-то неудачно. Подавали милостыню в этом году мало, воровать становилось все труднее. А люди от цыган и цыганок с их «дай ручку, бриллиантовый мой, погадаю, все, что суждено, расскажу», шарахались, как от чумных. Яшка промышлял по карманам на колхозных рынках и был сильно бит, притом два раза. Один раз убежал от милиции. Все же хорошо, когда тебе 20 лет, у тебя верткое тело и быстрые ноги. В общем, было скудно, погано, и родня поглядывала на него, как на нахлебника. Ничего в дом не приносит, даром что цыган. Хоть бы лошадь какую украл, но и того не дождешься. В итоге Яшка затосковал, оголодал и потянул руку куда нельзя, то есть спер у своих же толстый кошелек, который те сами перед этим стянули в автобусе у какого-то жирного бобра. Ну что, цыганского барона не слушал, закон нарушил. Выпороли Яшку всенародно, да еще опозорили, заклеймили, мол, посмотрите, какая гнусная воровская душонка завелась среди благородного кочевого народа. Какой закон, какой стыд, сказано же, цыган создан богом, чтобы воровать. Назначение у него такое, и воровать у своих, исходя из этого, тоже не грех. Грех попадаться, а потом стонать, когда тебя барон охаживает кнутом. Притом кнутом — это еще ничего. Мог бы и своей судебной булавой приложить, который однажды по решению коллегиального цыганского суда на глазах всего табора прибил насмерть одну паршивую овцу. Ладно, не получается по карманам лазить незаметно, тогда придем и возьмем. Яшка был полон решимости и готов был на все. Сегодня он принесет хоть сколько денег. Где возьмет, а где повезет. Он сунул руку в карман и ощутил ребристую рукоятку нагана. Его он тоже стащил, притом у родного дяди. Ничего, вернет, когда придет с добычей. Или вообще сбежит из табора, и тогда наган будет сильной подмогой на первое время. Да, Яшка вполне созрел, чтобы кого-нибудь ограбить. Не видел ничего зазорного и в том, чтобы попутно пристрелить. Угрызений совести по этому поводу у него не было. Вообще, человека вполне можно убить, если он не цыган. Если же цыган, то порой и нужно убить. Ох, как нужно. Он зажмурил глаза, и перед ними встали многочисленные глумливые рожи его обидчиков из числа дорогих и любимых соплеменников. Каждому по пуле было бы хорошим воздаянием. Эх, мечты сладкие, но недостижимые. Осенью темнеет рано, солнце уже катилось за горизонт, и миром овладевала серая полутьма, которая вскоре превратится в непроглядную ночь. Окраина города, кривые улицы и покосившиеся заборы. Ну чего и кого тут найдешь? Где долгожданная жертва? Хоть кого-то под ствол поставить. Даже не ради денег, а для самоутверждения. Ограбить, а если придется, то и убить. Грех не убийство, грех попасться. А попадаться он не собирался. Он же ловкий, он же быстрый. Он же умеет выкручиваться, бегать и врать. Он грустно брел в сторону автобусной остановки между глухими заборами и дал неожиданно себе зарок. Нападет на первого встречного. Если все пройдет хорошо, то и жизнь у него будет гладкая и прямая, как рельсы. Будет уважение, будут деньги, а если нет, ну, тогда сам виноват. Что-то сдвинулось в его голове, и он начал терять ощущение реальности. Настолько его жгло желание продемонстрировать и понять себя, свои возможности. Тут ему судьба и послала испытание, точнее, добычу. Прямо ему навстречу шел человек в длинном брезентовом плаще, на голове капюшон, с которого стекала вода. Он шел, будто не замечая ни луж, ни грязи, прямо как поезд по путям. Смотрел перед собой под ноги, но через каждые несколько шагов распрямлялся и оглядывался, после чего продолжал путь. Руку его оттягивал набитый кожаный портфель. Портфель был дорогой, значит и прохожий не из простых. Вполне возможно, у него карман оттягивает толстый бумажник. Цыган аж зажмурился в предвкушении. Потом собрался с духом, шагнул вперед и вытащил из кармана вороненый наган. Воскликнул голосом, который вероломно дрогнул. «Эй, далеко собрался?» Человек замер, как вкопанный, а потом медленно обернулся к цыгану. Лицо из-за капюшона рассмотреть было невозможно. «Красавец, позолоти ручку!» — продолжил с глумливым смешком Яшка. Прохожий откинул капюшон и внимательно посмотрел на него. В полутьме выражение лица было не рассмотреть. «Портфельчик оставь и топай!» — прикрикнул цыган. «Ты дурно поступаешь, отрок!» — скрипучим и совершенно равнодушным голосом произнес прохожий. «Я сейчас пальну, мать твою! Положил портфель!» Прохожий уронил портфель прямо в лужу. «Отойди на три шага и карманы выворачивай, а то пальну, твою мать-перемать!» Ругался Яшка длинно и со смаком. «Уж чего-чего, а это искусство цыгане впитывают с молоком матери». Прохожий исполнил и это указание. «Давай, бумажник!» Прохожий послушно полез рукой под плащ. Цыган нетерпеливо нагнулся над портфелем, весь в предвкушении богатой добычи. Застежки отщелкнул. Даже если там ничего ценного, так сам портфель можно хорошо продать. Так, что там? Какие-то записи, конвертик, в нем деньги. Так, а вот тряпичный сверток. Что в нем? Яшка одной рукой, другой держал наган, направленный в жертву, развернул сверток и вскрикнул. «А это чего?» В свертке была отрубленная кисть руки, она упала на землю, Яшка на миг оцепенел. А когда поднял голову, то незнакомец был уже рядом. Он двигался необычайно быстро и ловко. Яшка и дернуться не успел, как руку с наганом пронзила дикая боль, и оружие упало на землю. В руке незнакомца что-то блестело. Топорик, маленький, тяжелый, таким мясо рубят. Яшка понял, что сейчас будут рубить его, и заныл жалостливо. «Не надо, погоди!» Больше сказать ничего не успел, топорик впился ему в шею, забирая жизнь. Разделавшись с противником, прохожий подобрал отрубленную кисть и бережно, с пиететом, аккуратно завернул снова в тряпицу. И в этот момент он размышлял о том, что как-то все не так получалось, и неудача с делом, и путь через непогоду, дождь был испытанием его телу и душе. Вся жизнь — это лишь испытание, а смерть — награда или наказание. Так учили его, так учит он. И тогда этого глупого цыганенка Бог послал ему как знак, что он на правильном пути. Человек довольно улыбнулся, нагнулся над цыганом, со сноровкой ударника труда на скотобойне, двумя умелыми ударами отсек левую кисть и бережно завернул. Благо упаковочный материал у него был, прихватил перед дельцем с лихвой. «Длань Божия и длань сатаны», — прошептал он. «Теперь тело нельзя следить, нельзя привлекать внимание, нельзя попадаться, одни нельзя вокруг, поэтому тело необходимо спрятать надежно. Неподалеку канализационный коллектор, там тело засосет, найдут его не скоро, если вообще найдут». Дотащив тело до коллектора и сбросив его туда, человек в плаще прочитал короткую молитву, потом обернулся и пошел прочь. Внутри его все приятно пело. Хоть что-то хорошее произошло у него сегодня. «Очищение», — прошептал он. «Всего лишь очищение». Жалкий мелкий цыганский шоколеныш, выходя на охоту, представить себе не мог, что ему предстоит столкнуться со смертью. И вот теперь его тело лежало в коллекторе, а смерть шла дальше. У нее еще очень много дел.